По пути к Мальцевым, на улице. Zu den Malzews unterwegs, in der Straße. Не могли бы вы мне сказать... Können Sie mir bitte sagen... Как мне попасть на улицу Герцена? Wie komme ich zur Herzenstraße? Мне очень жаль. Es tut mir leid. Я не знаю. Ich weiß nicht. Я приезжий. Ich bin fremd hier.